Хочу я быть ближе, ближе к тебе. Пусть небо реальностью станет моей. Хочу я услышать песни небес, где ангелы вторят аллилуйя. Святой, святой, всемогущий, ты велик, кто достоин, кто сравнится с тобою, Царь наш, ты быть ближе, ближе к тебе, пусть небо реальностью станет моей. Хочу я услышать песни